Глава 5. Знакомство с тайной канцелярией. Сегодня у нас будет весьма интересный урок. Я улыбнулась адепткам, которые уселись за свои столы. У меня была пара по зельям, причем открытая. Присутствовали мои коллеги — Демьян, Ниса, Элиан, Лекси и еще парочка. Они уселись перед аудиторией и благожелательно смотрели на учеников. Я решила, что настала пора проверить ваши знания, приобретенные за годы изучения предмета. При этих словах половина присутствующих вздрогнула. Итак, перед вами коробки с конфетами. Я указала на стол. Все они с приворотными зельями, но не выше третьей категории, так что запретными их считать нельзя. Вы должны взять по две одинаковые конфеты. Одна для того, чтобы понять, что за приворот был использован, а вторую вы съедите. Адептки побледнели. Ваша задача — сделать противоядие. «А если не получится?» — спросил взволнованный девичий голос. «Пострадаете месяц», — философски заметила я, улыбнувшись. «Ничего серьезного с вами не случится. Будете тайно мечтать о встрече, писать письма и не более того. Думаю, можно приступать». «Простите, мы что, влюбимся друг в друга?» поинтересовалась одна из учениц. «Я не настолько злая. Вы воспылаете чувствами к первому парню, которого встретите после лекции». Девушки скривились, но возражать не посмели. Если честно, то этот курс меня немного напрягал. У них был один недостаток. Все они аристократки с небольшим даром. Ректор создал специальный курс именно для таких детей. Ведь академии неплохо платили за то, чтобы девушка оказалась тут. Все же одно дело — отдать замуж просто аристократку, а другое — мага. Больше возможностей. Из 20 адепток хорошо учились от силы 5. Остальные перебивались кое-как. Главной задачей для них было найти богатого мужа. И отчислить их никак нельзя, к моему глубокому сожалению. Поэтому большая часть учителей просто закрывала глаза на их поступки и знания. Я старалась делать то же самое, но чем старше они становились, тем больше наглели и раздражали меня. Пока ученицы старательно выводили составы, наблюдатели следили за ними. Я подошла к столу, чтобы передохнуть. «Сабина, а откуда у тебя столько конфет с приворотом?» Удивленно спросила Ниса, оглядывая мое богатство. «Демьян одолжил», — улыбнулась я. «Ему этого счастья не жалко». «Ничего себе!» — присвистнул Марей, глядя на некроманта. Тот лишь пожал плечами. «Тебе не позавидуешь». «Ну, как сказать?» Пожал плечами Демьян и подмигнул мне. «В некоторых вопросах я тот еще счастливчик». На этой фразе я покраснела, слегка, но все равно было приятно. Честное слово. Вот только Марей тут же поджал губы, и я отвернулась, чтобы не спровоцировать ссору. Мало ли что может ему в голову прийти. Обведя взглядом адепток, заметила, что одна из них, самая вредная, смешивает два нестабильных ингредиента. Конечно, мне бы следовало указать на ее ошибку, но немного проучить не повредит. Адептка сосредоточенно сыпала составы в одну емкость. Пара мгновений, и раздался легкий хлопок. Теперь девушка сидела с черным от копоти лицом, синими руками и округлившимися глазами. «Адептка Сентерия, выйдите и приведите себя в порядок», сказала я, стараясь скрыть улыбку. «И на будущее». Прежде чем что-то смешивать, стоит внимательнее изучить материал. Меня одарили злым взглядом, но от комментариев отказались. И правильно. Я не так сильно боюсь ректора, чтобы постоянно спускать их проступки на тормозах. К тому же этих девиц учили минимуму. Бытовая магия, зельеварение, оккультизм, история, этикеты, животные. Так что они практически не нагружались, в отличие от остальных. Когда адептка вышла, остальные продолжили лабораторную. Я следила, но не пыталась подсказывать. К концу пары стало понятно, большая часть этих девушек будет месяц страдать от неразделенной любви. Они совершенно не приспособлены к жизни в магическом мире. Хотя их родители в любом случае устроят им жизнь. Кстати, меня совершенно не беспокоило, выиграю я в этом чертовом конкурсе или нет. Ехать на спа мне не хотелось, но и Лекси подводить опасно, она припомнит. На следующий день был открытый урок у Нисы. Должна признать, ведьма подготовилась просто совершенно. Она также решила сварить зелье, вот только выбрала более сложное и трудоемкое. Решила научить второй курс общего факультета готовить восстанавливающие зелья. И все бы ничего, но по мне им еще рано. Такое обычно изучают на четвертом курсе и боевики, лекари или некроманты, а не общий факультет. Но решать Ниси. Раз хочет, пусть действует. К тому же сегодня с нами не было Демьяна. У него пара, и отпустить адептов он не мог. Весь урок ведьма пыталась добиться от адептов практически невозможного. Вот только возраст был не тот. Тем не менее, я поставила ей высший балл. Надеюсь, она выиграет и хоть на какое-то время уедет отсюда. Сразу после показательного выступления я направилась к себе. Погуляла с Кексом и улеглась на полу, изучая книги и пытаясь найти описание подходящих ритуалов, в которых требуется много крови. Но ничего стоящего не обнаружила. К сожалению, библиотека по данной тематике оказалась весьма скудной. И специалистов такого уровня нет, по крайней мере, у нас. Нужно сходить в город и попытать счастье в книжном магазине. «Мне нужно выпить!» В комнату влетела Лекси, пылая гневом, и тут же опустилась на диван. «Что случилось?» Я поднялась и, отложив книгу, поспешила к подруге. Выглядела она довольно паршиво. «Папуля обо мне вспомнил!» Она зло ударила рукой по подлокотнику, и тот слегка затрещал. «О, это была плохая новость. К величайшему сожалению подруги, ее отец был эльфийским герцогом. А вот мама оказалась служанкой. Лекси признали только после того, как ее родительница умерла. Поговаривали, что ту убила ревнивая жена, но доказательств не было. Вот только счастье подруге признание не принесло. Родственники ни во что ее не ставили, считая лишь помехой. Хотя Лекси ни на что и не рассчитывала. Ей даже наследство не полагалось. Лишь имя, ничего более. Эльфийка отнеслась к этому спокойно. Она сама построила свою жизнь и за помощью к отцу не обращалась, даже в самых крайних случаях. Насколько я знала, Лекси уже более 10 лет не общалась ни с кем из родни. И чего он хочет? Я подошла к бару и достала бутылку рома, конфеты и пару стаканов. Ночь будет долгой. Хорошо, что завтра выходной. Лосен решил, что мне нужно исполнить свой долг перед семьей. Последнее слово она едва не выплюнула, забирая у меня напиток. Я должна выйти замуж за какого-то его знакомого. Для улучшения связей, так сказать. Так откажись. Предложила я, чокаясь с ней и выпивая. «Не могу». Подруга налила себе еще бокал. «Понимаешь, они меня признали. А значит, до совершеннолетия я принадлежу им». «Это да». Согласно эльфийским законам, Лекси сможет распоряжаться собственной жизнью лишь через 5 лет. А до этого она обязана подчиняться распоряжениям родни. И это гадко. Особенно если учесть, что девушка нужна им лишь для достижения целей. Думаю, в другом случае они бы о ней даже не вспомнили. Паршивая ситуация. Согласилась я, закидывая в рот конфету. Что будешь делать? Не знаю. Она пожала плечами, а затем допила алкоголь и потянулась за добавкой. Бежать не вариант, все равно найдут. Выйти за другого тоже не вариант. Менять шило на мыло не хочу. Вновь глоток рома. В общем, ситуация хуже некуда. Эти хотят, чтобы я приехала через 2 дня для знакомства с будущим супругом. Совсем плачевная ситуация получается. И я даже не представляла, чем помочь. К тому же первая бутылка уже подошла к концу, и я пошла за второй. Мы снова выпили, причем достаточно много. Через час хмель дал в голову. Пошатываясь, добрались до кровати и улеглись. Так было удобнее. Кексик недовольно заворчал и ушел на диван. «Жаль, что мы не сестры», — сказала я, перевернувшись на живот и подогнув ноги. «А ведь это идея!» Подруга подскочила, заставив мою тушку подпрыгнуть. «Если мы проведем обряд сестринства, то я перестану быть частью их семьи, и они не смогут мне приказывать!» Глаза подруги горели огнем надежды, а я вот не знала, как быть. После обряда ей откроются мои тайны, которые знать не следует. Но и обижать ее не хотелось. Ситуация была двоякой. Черт! Лекси, я все понимаю. Подруга села и опустила голову. Это вызовет слишком много проблем. Не переживай. Я найду способ избавиться от этих гадов. Смотреть на ее мучения было тошно. На душе прямо кошки скребли. Я не знала, что делать, но это такой серьезный шаг. Лекси, если я это сделаю, тебе будет грозить большая опасность, чем замужество. Честно призналась я, глядя прямо на нее. Поверь, есть такие тайны, которые лучше не открывать. Сабина, я знаю тебя довольно давно. Тут же ответила подруга. И сомневаюсь, что ты заставишь меня пойти на то, чего я не смогу предвидеть или справиться. Сделав глубокий вдох, я прочитала заклинание отрезвления, чтобы мозг стал работать лучше. Не стоит принимать такие решения на пьяную голову. Подруга тут же выругалась, так как заклятие вызывало кратковременную, но приличную боль в области затылка. У меня на мгновение даже в глазах потемнело. «Лекси, если я пойду на это, то тебе придется стать хранителем тайны», — продолжила я, когда боль отступила. «Тебя могут начать преследовать. Так что лучше не рассказывать лишний раз о нашем родстве. Ты понимаешь?» Подруга смотрела на меня широко открытыми глазами, словно не веря в происходящее. Да, я всегда казалась не очень серьезной, но в этот момент ситуация была из ряда вон. К тому же я рисковала намного сильнее, чем она. «Сабина, я готова пойти на жертвы и даже принести клятву верности роду», — наконец ответила Лекси, упрямо подняв подбородок. Я даже ответить не успела, как она продолжила. «Клянусь своей жизнью и силой, что ни при каких условиях не предам свою подругу Сабину Лимонт. Буду верна роду и стану для него опорой». Практически тут же над нами мигнул свет, говоря о том, что клятва принята. Что ж, это немного обнадеживает. Я еще раз вздохнула и направилась за принадлежностями для ритуала. Нужны были 5 черных свечей, нож, красная лента и 2 идентичных браслета. Потом закрыла дверь на замок и для пущего эффекта навесила защиту. Расставив свечи так, чтобы получилась звезда, позвала подругу. Мы сели внутри пентаграммы. Я отдала ей один браслет, а второй надела на свою левую кисть. Затем перевязала наши руки красной лентой. Последним штрихом стал нож. Я осторожно порезала наши ладони, чтобы смешать кровь. «Антесиера син кревел стар», — начала шептать заклинание. «Сейчас самая главная часть. К Лекси пойдет информация о моем роде. И именно это решит наши дальнейшие отношения. Надеюсь, она не откажется от меня после увиденного». Лекси сидела, закрыв глаза, и иногда вздрагивала. Мне было страшно. Не хотелось терять подругу. «Сабина!» — выдохнула она, когда все закончилось. «Это ужас! Как ты смогла все это пережить?» «Мне пришлось». Грустно улыбнулась я, снимая ленту и заживляя раны. «Ну что, добро пожаловать в семью. Если, конечно, ты после этого захочешь общаться». «Дурочка ты!» Названная сестренка бросилась ко мне в объятия. «Теперь ты не одна. Поверь, если кто посмеет к тебе прикоснуться, убью!» В этот момент я заплакала. Давно не было так хорошо и тепло на душе. Я привыкла быть одна, хранить тайну и бояться хоть кому-то довериться. А теперь у меня появилась сестренка. «Лекси, только никому ни слова о том, что узнала», — еще раз напомнила я. Сестра взглянула на меня и заново произнесла клятву на крови, используя привязку к роду. А позже мы начали праздновать. Честно признаюсь, выпили много, но у нас был повод. Спать мы легли под утро и практически в обнимку. Надеюсь, я не пожалею о том, что ввязалась во все это. Следующий день мы провели в комнате. Проснулись уже после обеда, так как легли поздно. Мы болтали. Лекси задавала вопросы, а заодно настрочила письмецо бывшему отцу и обломала все его планы. А на следующее утро меня вызвал ректор. Я не ожидала этого, все же выходной. Что же ему потребовалось? Сомневаюсь, что мне это понравится, но отказываться нельзя. Пришлось натянуть темные штаны, зеленую блузку и удобную обувь. Волосы заплела в косу. Лекси убежала к себе, чтобы разобраться с делами на завтра. Я же поднялась в башню и постучала в дверь, а затем зашла. «Вызывали?» Села напротив и уставилась на начальника. Тот хмурился и стучал по столу кончиками пальцев правой руки. «Да», — немного помолчав, ответил он, «тебя вызывает тайная канцелярия». От этих слов меня словно током пронзило. «Тайная канцелярия». Бывали случаи, когда, оказавшись там обратно, уже не возвращались, и это повод для опасений. Так что мне сильно не хотелось туда идти, но отказов они не принимают. И когда мне нужно оказаться там? Я взяла себя в руки, стараясь дышать ровно. «Прямо сейчас», — обрадовал меня ректор, и практически тут же в его кабинете возник портал. «Надо же, какая срочность! Тут явно не все так просто». «Ладно, разберемся». Мысленно настроившись, я шагнула вперед. Миг, и я оказалась в просторном помещении. Два больших окна с темными занавесками по бокам. Посередине — большой стол с кучей бумаг. Несколько книжных шкафов, пара кресел. Самый необходимый минимум. Я постаралась сохранить лицо и взглянула на того, кто сидел за этим самым столом. Мужчина. Высокий и худощавый, правда, не лишенный мускулов. Ранее мне с ним сталкиваться не приходилось. Черные волосы зачесаны назад, на одном глазу повязка. Левую щеку от самого уха пересекает довольно большой шрам. При этом его нельзя было назвать уродом, наоборот, было в нем что-то притягательное. Из одежды на нем была белоснежная рубашка с закатанными до локтей рукавами и черные брюки. «Добрый день, Кнера Сабина», — сказал он грубоватым, но чистым голосом. «Прошу, садитесь». Мне указали на кресло. «Меня зовут Кнер Тобиас. Как вы поняли, я глава тайной канцелярии». «Уж не тот ли это советник, о котором рассказывал как-то гном-травник?» «Для чего я тут?» Решила сразу перейти к делу. «Мне посоветовали вас как хорошего специалиста в области опасных животных». Охотно пояснил он, немного наклонившись вперед. «То есть... вам нужна моя консультация?» Мне даже не верилось, что я тут из-за профессии, а не из-за рода. Хотелось выдохнуть, но приходилось держать лицо. «Конечно, я помогу, чем смогу. А как вы относитесь к трупам?» Вдруг спросил он, поднимаясь и предлагая мне сделать то же самое. «Похоже, мы куда-то пойдем». «Спокойно», — честно призналась ему. «А что, стоит опасаться?» «Нет». Он впервые улыбнулся и стал более привлекательным. Вот только на его руке блестел брачный браслет, так что толку от этого никакого. Тобиас повел меня по запутанным длинным коридорам. Я даже не пыталась запомнить дорогу. К тому же сомневаюсь, что буду часто сюда наведываться. По пути пару раз замечала на себе заинтересованные взгляды, вот только отвечать на них не пыталась. Через несколько минут мы подошли к металлической двери. Судя по всему, это был морг. Стало не по себе. По коже побежали мурашки. Инстинкт завопил об опасности. Но отступать не стоило. Первым зашел Тобиас. Войдя следом, я поняла, что не ошиблась. Морг. Небольшое помещение с серыми стенами. Посередине стол, а рядом еще один небольшой с кучей инструментов. Но главным был труп, заботливо укрытый белой простыней. Я даже слова не успела сказать, как дверь снова открылась. «Тобиас, ты уже...» Послышался голос Демьяна, и я обернулась. «Сабина, что ты тут делаешь?» «Меня пригласили», — развела руками, «как специалиста по животным». «Хм, ты все же решил воспользоваться моим советом?» Обратился некромант к советнику, и тот кивнул. «Что ж, хорошо. Тогда для начала взгляни сама». С этими словами он подошел к столу и сдернул простыню. Мысленно пнув себя, я подошла ближе и замерла. Девушка. Блондинка. Скорее всего, крашеная, так как волосы у корней темнее, чем на кончиках. Невысокая и полноватая, но довольно привлекательная. Лицо осунулось, глаза закрыты, губы практически белые. Она была полностью обнаженной, и на груди виднелись следы когтей. Они пересекали всю грудную клетку и выглядели жутко. Именно такие я видела, когда была на месте другой жертвы. Края рваные, словно зверь спешил. И это странно. Должно быть наоборот, более ровно и не так глубоко. Это не подходило под описание той твари, что была в гримуаре? Не подходило. Я нагнулась к телу и заметила, что в одной из ран блестит металлическая крошка. Небольшая и едва заметная. А ее уже осматривали? Я повернулась к советнику, который внимательно наблюдал за моими действиями. «Да», — ответил он, подходя ближе. «Но ничего примечательного не нашли. Лекари считают, что тут действовала та же тварь». «Сомневаюсь», — честно призналась я и указала на то, что заметила. «Это не следы когтей. По крайней мере, мне неизвестны такие животные. А эта металлическая крошка наводит на мысль, что это подстава. Возможно, кто-то просто решил убить девушку так, чтобы свалить вину на другого. Да и на остальных жертв она не похожа. Но я не могу вызвать ее душу», — взял слово Демьян, встав с другой стороны стола. «А это значит, что убийца тот же». «Не факт. У меня возникла одна мысль, но нужно было убедиться. Можно мне настойку из фиалки и вату?» Если эти двое и были удивлены просьбой, то не показали этого. Тобиас вышел и быстро вернулся с названными предметами. Намочив вату, я обошла стол и взяла правую руку девушки. Холодная. А затем осторожно стала тереть ее запястье раствором. Если я права, то скоро на этом месте возникнет символ. Минута усилий и... вуаля! На руке жертвы возникла татуировка в виде свернувшейся змеи. «Эта девушка состоит в клане жрицы ночи», — ответила я на их немой вопрос. О нем мало кому было известно. Я и сама знала только потому, что один раз столкнулась с ними. Жрицы — довольно замкнутое сообщество. И благодаря этому символу душу девушки нельзя вернуть. Они делают это специально, чтобы враги не смогли узнать тайны клана. Думаю, ее убили оружием, сделанным в виде когтей. Хотели замести следы. Попробуйте поговорить с кузнецами, только ищите не среди профессионалов. Напомните вашу специализацию. Меня окинули пристальным взглядом. Магистр теней, ответила я, легонько вздрогнув. Не люблю, когда так изучают. «Ого!» — раздалось потрясенное от Демьяна. Я лишь пожала плечами и стала ждать развития событий. «Что ж, благодарю за консультацию», — улыбнулся Тобиас и протянул руку. «Надеюсь, мы с вами еще поработаем». «А я нет», — подумала, но лишь кивнула. Нас с Демьяном отправили обратно порталом. Естественно, некромант тут же пристал с вопросом о том, как я умудрилась стать магистром в области теней и почему не пользуюсь этими знаниями. Рассказывать свою историю я точно не собиралась. Это слишком личное. Но тем не менее я рассказала о том, что в свое время поступила в школу теней и закончила ее с отличием. К тому же я отучилась на обоих факультетах. Да, тяжело, но другого выхода у меня не было. Чем больше знаний я получу, тем больше вероятность, что смогу контролировать свою силу. Ведь тех, кто мог обучить меня владению даром, просто нет. Конечно, Демьян был удивлен моими знаниями, но похвалил за старательность. А еще сказал, что его знакомая недавно закончила обучение на факультете наемников и, кстати, является родственницей Тобиаса. И вот тут настало мое время удивляться. Советник был женат на эльфийке, а у той была сестра, которая сейчас проходила практику у драконов и собиралась замуж за одного из них. Ее звали Анстенсия, и она была его ученицей. В голосе Демьяна было столько тепла, что я заподозрила их в отношениях. Но раз девушка выходит замуж, значит, есть еще что-то. Вот только развивать эту тему не стала. Некромант проводил меня до комнаты и извинился за то, что мне пришлось работать в выходные. Я махнула рукой, давая понять, что все не так плохо. Конечно, идти в тайную канцелярию было страшно, но теперь хоть понятно зачем. Естественно, через полчаса ко мне влетела Лекси с расспросами. Я рассказала о своих приключениях, и она была очень впечатлена. И еще заявила, что не желает, чтобы я выиграла конкурс, ведь спа-курорт находится недалеко от территории, принадлежащей ее бывшим родственникам. Ну, хоть одна приятная новость за неделю. Следующие несколько дней прошли весьма спокойно. Я ходила на пары, проводила контрольные и объясняла новые темы. Тем временем в академии начался опрос адептов на тему, кто из преподавателей нравится им больше всего. И, естественно, все мои коллеги пытались выиграть. Они ставили завышенные оценки, не задавали домашних заданий и ослабили контроль над дисциплиной. Я же пресекала все попытки учеников болтать на парах, и за это меня не взлюбили. Но именно этого я и добивалась. Вот только один случай сильно изменил позиции. Кроме меня, академия не жаловала Дилана. Этот вампирюга достал всех. Он любил дразнить младших и издевался над девушками. Словесно, конечно, но это не меняло сути. А вот ректор практически бездействовал. Преподаватели злились, но против главы не пойдешь, уволят. И вот у меня как-то выдалось свободное время. Я решила зайти на урок к Лекси, а там как раз был курс Дилана. О, Кнера Лимонт! Решили понаблюдать, как дерутся настоящие мужчины? Вызывающе усмехнулся он. Могу раздеться, чтобы вы смогли лучше разглядеть. Все, достал. Я посмотрела в сторону Лекси, и та незаметно кивнула. «Адепт Дилан, шаг вперед!» Ответила я, скидывая жилет и оставаясь в рубашке и брюках. Сестренка тут же отошла, освобождая мне дорогу. «Я же говорил, что она согласится!» Самонадеянно заявил будущий труп, ехидно улыбаясь. «Кнера, а может, мы уединимся? Или вы любите, когда кто-то наблюдает?» Должна заметить, что никто из адептов даже не улыбнулся. Все смотрели на нас и пытались понять, что будет. Вампир был слишком самодовольным, чтобы понимать всю ситуацию. Он замер напротив меня шагах в 10. «Нападайте», — сказала я, стоя прямо и глядя на него. «Что?» — удивился он, слегка округлив глаза. «Да я вас одной рукой уделаю». «Так в чем проблема?» — усмехнулась я. «Вперед! Или боитесь, что я вас побью?» У Дилана была одна проблема. Слишком самонадеянный и горячий нрав. После моей фразы его глаза налились кровью, и он решил схитрить. Перейдя на суперскорость, бросился в атаку. Но я ждала именно такого маневра и была готова. Когда он оказался рядом, перехватила его руку и перекинула через себя, обернув его силу против него же. Вампир по инерции на ускорении пролетел вперед и вписался в стену. Хорошо так припечатался. Каюсь. Я добавила немного магии, чтобы эффект получился сильнее. В зале установилась тишина. Все были потрясены увиденным. Еще бы. Никто не ожидал от меня такого. Все считали, что кроме животных и зелий я ничего не могу. Наивные. Кстати, никто даже не попытался помочь сокурснику подняться. «Карен, Стоун, отнесите этого в лазарет!» — приказала Лекси, беря инициативу в свои руки. «А остальные скажите мне, какую ошибку совершил Дилан?» Он поддался эмоциям. Немного помолчав, ответил один из парней, глядя на меня. «Правильно?» — кивнула сестра, вставая рядом со мной. «Никогда не стоит недооценивать противника, каким бы милым и красивым он ни казался. И тем более идти на поводу у эмоций. Вы не первый курс и должны понимать, что любая ошибка может стать для вас последней. Надеюсь, эта демонстрация пойдет вам на пользу. Кнера Сабина, благодарю за помощь». Я улыбнулась и направилась дальше. Вот только события данного дня напомнили о себе достаточно быстро. Буквально следующим утром меня вызвали в кабинет ректора на разговор. И знаете, я даже не боялась. Мне настолько надоело поведение Дилана, что я готова была высказать его отцу все, что думаю. Совсем он парня разбаловал. Полная решимости, я поднялась в башню, прошла мимо секретаря, который проводил меня сочувственным взглядом, и вошла в кабинет. Конечно, меня ждали. «Кнера Сабина». Ко мне обратился Кнер Лантер. Ректор указал на гостя, который сидел в кресле напротив него. Он хотел бы узнать обстоятельства, которые привели его сына в лазарет. Я села в соседнее кресло и перевела взгляд на вампира. «Должна признать, симпатичный. Черные волосы коротко острижены, бледные, с красными глазами в обрамлении пушистых ресниц. Узкое лицо, едва заметные клыки и дорогой костюм. Вздохнув, я поведала Горе Папуле о проблемах его сына. Он совершенно не уважает преподавателей, хамит и угрожает им, чтобы получать хорошие оценки. Перечисляла я, глядя прямо в глаза вампиру. Ректор от моих слов бледнел все больше и больше. А причина, по которой ваш сын оказался в лазарете, проста. Не умеет сдерживать эмоции и недооценивает противника. Хм, благодарю за честность. Немного помолчав, ответил Кнер Лантер. Должен признать, вы первая, кто рискнул высказать все прямо. А я уж было подумал, что мой сын исправился и начал учиться. Что ж, подозреваю, что военная школа будет ему хорошим уроком. С этими словами он повернулся к ректору. Я забираю документы Дилана и перевожу его в другое заведение. Немного строгости ему не повредит. Начальник едва не рухнул с кресла, но быстро взял себя в руки и стал отдавать приказы. А я со спокойной совестью направилась к себе. Если честно, я не ожидала такой развязки. Думала, на меня наорут и заставят уволиться, а все наоборот. Интересно. Похоже, отец Дилана намного лучше разбирается в том, что нужно сыну. И военная академия ему точно не повредит. Научиться уважать старших и держать себя в руках. Эх, как же хочется увидеть его лицо, когда он узнает о разговоре. Весть о случившемся разлетелась быстро, и на следующий день на меня косилась половина учебного заведения. А посещаемость и учеба адептов стала значительно лучше. Чуть позже я узнала, что ректор пустил слух, будто это я настояла на том, чтобы отправить вампира в армию. Демьян начал ухаживать более рьяно. Цветы приносили едва ли не через день и постоянно разные, на зависть адепткам и коллегам. Причем чаще всего это делали скелеты. Забавно смотрелось. Про сладости я и вовсе молчу. Некромант на всех встречах садился рядом и бывало обнимал меня или брал за руку. Периодически ходил со мной на прогулку с кексиком. Должна признать, с каждым разом мне это нравилось все больше. У нас с Демьяном было много общих тем для разговоров, да и просто находиться в его компании оказалось приятно. Но поползновения со стороны коллег еще не прекратились. Да и адептки иногда пытались накормить его приворотным зельем. А одна и вовсе думала соблазнить моего мнимого жениха, придя на дополнительные занятия в нижнем белье. Хорошо хоть додумалась поверх накинуть плащ. Я даже не понимала такого страстного стремления охомутать некроманта. Еще одной приятной мелочью стала благодарность от главы тайной канцелярии. Тобиас прислал записку, где отметил мою неоценимую помощь. И это оказалось весьма приятно. А через пару дней нам объявили результаты конкурса «Преподаватель года». И первое место разделили мы с Нисой. Я была в шоке. Не думала, что вообще войду в тройку, а тут такое. К тому же ехать на курорт с ведьмой я не горела желанием. Поэтому прилюдно отдала победу ей. Конечно, та была на седьмом небе от счастья и стала раздумывать, кого бы взять с собой. В скором времени у нас должны были начаться недельные каникулы в честь праздника Ясного Солнца. И это лучшее время, чтобы поехать на отдых. Хотя я, скорее всего, останусь в академии. Да и Лекси тоже. Теперь-то ей некуда ехать. В общем, жизнь в академии постепенно входила в привычное русло. Вот только Марей никак не мог успокоиться и периодически пытался позвать меня погулять или поговорить. И это было так настойчиво, что начинало раздражать. Но говорить Демьяну не хотелось, а то мало ли во что это выльется. За неделю до каникул я спросила, чем он будет заниматься в это время. И некромант ответил, что собирается навестить родителей, так как давно их не видел. Должна признать, в этот момент я ему слегка завидовала. К сожалению, мы все рано расслабились. Как-то утром, зайдя на кафедру за документами, я услышала, что в городе случилась беда. Пропала дочка известного ювелира. Все тут же бросились на поиски, но пока не было никаких результатов. Кто-то даже пустил слух, что она просто сбежала с парнем. а некоторые предположили худшее. Но правды пока никто не знал. Должна признать, я и сама не придала этой истории большого значения. Девушке было 20, совершеннолетняя. Может, и вправду сбежала от отца. Дальнейшие события дали понять, что все еще хуже, чем кажется на первый взгляд. Пропавшую нашли через 3 суток. Точнее, она сама явилась в дом. Вот только теперь она была лишена магии, напугана и ничего не помнила. Об этом мне поведал знакомый лекарь, который занимался ее осмотром. По его словам, девушка находилась в каком-то трансе и ни на что не реагировала. В ее глазах плескался испуг, но она ни слова не произнесла. А уж то, что у нее пропала магия, и вовсе было загадкой. Скандал был жуткий. К тому же в городе ввели комендантский час, и вся охрана была поднята на уши. Вот только я почему-то сомневалась, что это поможет. Моя интуиция так и орала об опасности. Буквально за день до каникул меня опять вызвали в управление. Я даже не представляла, зачем им понадобилось, тем более, что Демьян оставался в академии, но отказываться не стоило. Так что я вновь отправилась туда порталом и тут же оказалась в кабинете главы. Кнер Тобиас приветливо улыбнулся и предложил сесть. «Кнер Асабина, простите, что вновь беспокою». Начал он, доставая из ящика стола какой-то лист. «Но мне нужна ваша консультация. К сожалению, мой человек, разбирающийся в этой области, сейчас далеко, а ответ нужен срочно». С этими словами мне протянули бумагу с рисунком. «Не могли бы вы посмотреть и сказать, к какому клану относится этот символ?» Я тут же стала рассматривать отданные мне. 2 буквы, напоминающие плавные зигзаги и пересекающиеся между собой, создавали узор. Вокруг них обвивалась плеть золотистой лианы. Пришлось сильно напрячь память, чтобы вспомнить знаки принадлежности кланов. Но ничего в голову не приходило. «Кнер Тобиас, боюсь, что не могу тут помочь». Вздохнула и отдала ему лист. «Насколько я знаю, кланов с такими символами просто нет. Да и выглядит он немного по-другому. У всех печатей наемников есть отличительная черта, надпись по краю. Это обязательное условие. Там находится их главный лозунг. А возможно, что тот, кто описывал, просто не заметил надпись», — предположил он, пристально глядя на меня. «Можно карандаш и тот лист?» — попросила я, собираясь показать ему наглядный пример. Мне тут же протянули запрашиваемые. Я вспомнила самый узнаваемый клан наемников и пририсовала к изображенным символам то, что должно было находиться на печати. И когда закончила, отдала обратно. «Видите, надпись довольно большая, ее трудно не заметить. Человек должен быть не в себе, чтобы пропустить такое». И тут Тобиас рассказал, что данный символ видела похищенная девушка. Когда ее допросили, она смогла вспомнить очень мало. Возвращалась вечером с подругами, и последние пару десятков метров шла одна. Неожиданно кто-то выскочил из-за угла и ударил ее по голове. Когда она пришла в себя, то оказалась в клетке в какой-то пещере. Описать место у нее не получалось. Голые стены — единственное, что она запомнила. Пару раз ей приносили еду и воду, но все были в масках и плащах, так что лиц не рассмотреть. Тобиас подозревал, что ее пичкали успокоительными препаратами, чтобы девушка находилась в полубессознательном состоянии. На 2-й день ее отвели в более просторную пещеру и напоили чем-то горьким. Она уснула, а когда очнулась, то поняла, что ее лишили магии, а волосы стали белыми. В общем, зацепок никаких. После его рассказа я задумалась. Зелий, которые отключают сознание, не так много. Нельзя отдать магию под внушением. По крайней мере, я таких обрядов не знаю. Это делается только добровольно. А значит, список зелий будет невелик. И большинство содержит редкие и дорогие травы. Кнер Тобиас. Я думаю, это не наемники. Решила высказать свое предположение. Скорее, какая-то секта. Почему? Он был явно удивлен. У наемников есть кодекс, и они никогда не отнимут магию. начала перечислять доводы я. К тому же это не их знак. Кланы не скрывают лиц. А вот секты сами по себе являются такими тайными сообществами, что о них мало известно. Попасть туда трудно, а выйти вообще невозможно. Хотя сект мало, в основном они поклоняются забытым богам. И это хуже всего. Много лет назад я читала легенду о том, что можно возродить мертвого бога, но уже не помню, что именно там говорилось. Нужно найти эту книгу. «Хорошо», — кивнул глава тайной канцелярии, внимательно выслушав меня. «Я дам задание проверить секты. Думаете, они могут быть опасны?» «Весьма». Не стала юлить я, понимая, что ввязываюсь в какую-то игру. «А что насчет обрядов, которые лишают магии?» — продолжил Кнер Тобиас. «Их всего 5». Немного подумав и вспомнив лекции, ответила я. «Могу составить список и кратко описать, но мне нужно время, так как я не помню всех деталей». «Сколько?» «3 дня», — прикинула я, понимая, что каникулы будут заняты. «Хорошо. Тогда я попрошу вас прислать все бумаги мне, как только они будут готовы», — кивнул советник и через мгновение протянул мне небольшую печать. «Поставьте ее на письмо, и оно тут же попадет ко мне. И если вспомните что-то еще, обязательно сообщите». «Конечно», — ответила я, забирая подарок и вставая. «Нужно было возвращаться в академию». «Пойдете порталом?» — поинтересовался Тобиас, собираясь дать разрешение. «Нет, пожалуй, прогуляюсь по городу», — ответила я и направилась к двери. «Нужно было заглянуть к другу, пока есть возможность». Меня проводили до выхода и пожелали приятного дня. Осмотревшись, я поняла, где нахожусь, и направилась вниз по улице. Погода располагала к прогулке, так что я не сильно спешила. К тому же сегодня выходной. Все мои мысли занимало происшествие с девушкой. Такого ранее никогда не было. Ну или я о таком не слышала. Конечно, во время обучения нам рассказывали массу историй. Но чтобы человека лишали магии, не было. Да и кому это нужно? К сожалению, ответы пока не находились. Не спеша я дошла до таверны, владельцем которой был мой друг, а по совместительству — бывший глава одного из кланов наемников. Мужик весьма неплохой, и к нему всегда можно было обратиться за помощью. Он встретил меня с довольной улыбкой и долго расспрашивал о делах. Вот только символ был ему совершенно незнаком. Но он обещал поинтересоваться этим по своим каналам и, если что, передать мне висточку. После этого я направилась в академию. «А там меня уже ждали. Эльфы. Эти остроухие приехали за кексиком. Они встретили меня пренебрежительными взглядами, словно это я похитила их щенка. Я ответила им тем же. А затем проводила к общежитию. Звать к себе в комнату я их точно не буду. Не заслужили». Попросив подождать, сходила за питомцем. Пусть сам решает, с кем остаться. Надеюсь, эти господа знают, что мастифа нельзя заставить пойти с тем, кто ему не нравится. «Кексик, за тобой приехали», — сказала я питомцу, указывая на эльфов. Собачка окинула тех взглядом, втянула воздух и... чихнула! Я попыталась скрыть улыбку. «Иди сюда, хорошенький!» Вдруг позвал один из эльфов певучим, едва ли не девчачьим голосом. «Мы тебе косточку дадим!» Кекс фыркнул и задрал голову, давая понять, что его этим не заманишь. «Тебя ждут теплая кровать и сородичи». Вторая попытка от гостей. Я просто стояла и наблюдала, прекрасно понимая, кого выберет мастиф. Тот повернулся ко мне, пристально посмотрел в глаза и приподнял ухо, словно вопрошая. Я заверила его, что только за, чтобы он остался. Тогда эта тушка вновь обратила взор на эльфов и показала им язык. Я в этот момент старалась не заржать в голос, видя, как глаза эльфов в неверии вываливаются из орбит. Интересно, а на что они рассчитывали, если кекс со мной уже больше месяца? В общем, мастиф остался у меня. А что касается остроухих, они могут ехать домой и возмущаться там сколько хотят. Вечером я наградила пса порцией пончиков с шоколадом и заслужила такой преданный взгляд, что стало тепло на душе. Кстати, ко мне еще и Лекси заглянула, чтобы поинтересоваться планами на каникулы. Я предложила ей съездить в гости к горным троллям. Это была единственная раса, которая не подчинялась столичным законам и не пускала чужаков. Только по знакомству. Вот я и подумывала купить там домик, чтобы была возможность укрыться в случае опасности. Пропуск на их территорию у меня был, и пара вариантов домов тоже. Сестренка с радостью согласилась съездить и развеяться. Она еще и Демьяна предлагала взять, но тот был занят. Да и я пока не так сильно ему доверяла, чтобы раскрывать все свои секреты.